с которым каждый день насыпается кусочек штукатурки. Потом, когда, забыв про дедушку, родители начинали громко спорить между собой, они поворачивались к Галипу. «Иди наверх, поиграй». «Мне подняться на лифте?» «Нет, один на лифте не езди». «Один в лифт не садись. Можно мне поиграть с Васыфом?» «Нет, он сердится». Васыф был глухонемой, он прекрасно понимал, что, ползая по полу, я играю в потайной ход и, пробираясь под кроватями, оказываюсь в конце пещеры, в мрачном подземелье под домом. Я, солдат, и бесшумно, как кошка, крадусь по туннелю, прорытому окопом врага. Васыф не сердился, но кроме меня и Рюи, которая появилась позже, никто не знал этого. Иногда мы с Васыфом подолгу смотрели из окна на трамвайные линии. Одно окно эркера нашего бетонного дома выходило на мечеть. Один мир. Другое же на женский лице и совсем другой мир. Между этими двумя мирами находились полицейский участок, высокий каштан, перекресток и бойко торгующая лавка Аладдина. Мы смотрели на входящих и выходящих из лавки, показывали друг другу проезжающие машины, и Васыш вдруг начинал волноваться и издавал страшные хриплые звуки, словно во сне схватился с дьяволом. А я всякий раз чего-то пугался. Дедушка с бабушкой сидели друг против друга недалеко от нас, слушая радио и дымя сигаретами, как две трубы. Дедушка, одна нога которого покоилась на низенькой скамеечке, говорил: «Васыф снова напугал Галипа». А бабушка без всякого интереса по привычке спрашивала: «Сколько вы там машин насчитали?» Но не слушала моего ответа о числе доджей, паккардов, десота и новых шевроле. Радиоприемник, на котором стояла фигурка спокойной, пушистой, совсем не турецкой собаки, был постоянно включен, и бабушка с дедушкой с утра до вечера слушали турецкую и европейскую музыку, известия, рекламу банков, одеколонов и лотерей, и без умолку разговаривали. Они частенько жаловались на сигареты, которые не выпускали изо рта. Так жалуются на привычную непрекращающуюся зубную боль. И обвинили друг друга в том, что никак не могут бросить курить. Когда один заходился в кашле, другой с победным и радостным видом, впрочем, быстро сменявшимся беспокойством и гневом, говорил: «Видишь, моя правда, надо бросать». А тот, кто кашлял, нервно парировал: «Ради Всевышнего, отвяжись, только и осталось радости то, что сигареты». А потом добавлял, подчеркнуто из газет: «Говорят, они успокаивают нервы». После этого дедушка и бабушка некоторое время молчали, и было слышно тиканье стенных часов в коридоре. Но длилось это недолго. Они разговаривали во время чтения шуршащих газет и во время послеобеденной игры в карты. А когда вечером собирались родственники, чтобы вместе поужинать и послушать радио, дедушка, огорченный очередной статьей Джиляля, говорил: «Может, он образумился бы, если бы ему разрешили подписываться своим именем». «Ведь взрослый человек», — вздыхала бабушка и с выражением искреннего любопытства задавала, словно в первый раз, вопрос, который задавала всегда. «Интересно, он так плохо пишет, потому что ему не разрешают подписываться своим именем? Или ему не разрешают подписываться своим именем потому, что он так плохо пишет?» «Во всяком случае», — подхватывал дедушка, — «благодаря тому, что ему не разрешают ставить свою подпись под статьями, мало кто понимает, что он позорит именно нас». Это было их единственное утешение. Никто не понимает, разве кто-нибудь когда-нибудь не говорил, что он пишет о нас? — убежденно подтверждала бабушка.